Глава 15. Старое проклятие. Мое первое занятие минускулом закончилось на том, что мэтр Дэвидек заставил меня для закрепления несколько раз повторить защитную пластическую связку, не наполняя ее магической силой. Занятие, но не беседа с Сорбиром. Ее я вспоминала сейчас, сидя в своей спальне и пытаясь наколдовать себе еще немного мыла. Кстати, не в первый и не в десятый раз вспоминала. «Забавно, мадемуазель», — протянул учитель, когда я уже собрала в портфель свои конспекты и приготовилась покинуть залу шороха. «А куда подевалось ваше филитское проклятие?» «Простите», — вздрогнула я, не попав с первого раза замком портфеля в защелку. «Я ощутил его нынче, когда помогал вам взбираться на крышу башни живой натуры». «Случайность?» Дэвидек мне подмигнул. Я покраснела. «Не представляю, о чем говорит уважаемый мэтр». В принципе, на этом беседу можно было закончить, попрощаться и идти на следующий урок. Но меня терзало любопытство. «Объясните». И он не заставил себя упрашивать. Катарина Горель, оказывается, была проклята. И довольно давно. Да, сорбиры могут это ощутить через прикосновение кожи к коже. Нет, не все сорбиры. «Давно?» — растерялась я. «Но... погодите, мэтр Дэвидек, всем известно, что ментальные проклятия неопределимы, поэтому и ненаказуемы в стенах Заатара. Получается, это неправда?» Сорбир саркастично улыбнулся. «Это правда, но лишь отчасти. Сейчас, когда проклятие снято, я не смогу его почуять. Никто не сможет». «Снято? То есть, простите, чисто умозрительно, если бы я узнала о нем раньше и успела явиться с жалобой к мансиньору...» «Никогда так не делайте», — перебил Дэвидек. «Даже умозрительно. Старикан, то есть мансиньор, презирает жалобщиков. Вы упадете в его глазах. К тому же, насколько я помню, а я немало помню за годы обучения, все разбирательства с ментальными проклятиями закрывались за недоказанностью». «Но это противоречит тому, что вы рассказали», — возразила я. «Сорбир может обнаружить филитское проклятие». «И что?» «Предположим...» Я замолчала. Мысли, роящиеся в голове, приобрели, наконец, некую структуру. «Вы имеете в виду, что стоит мне, гипотетической мне, явиться с жалобой, мой обидчик немедленно снимет свою мудру и изобразит возмущение необоснованным подозрением?» «Именно, Катарина». «Хорошо», — щелкнула я, наконец, замочком портфеля. «И самой бы мне этого заклятия разрушить не удалось?» «Уверен, что нет. Хотя вы, мадемуазель Горель, полны сюрпризов». «Но нет, это не вы». «Тогда кто?» Дэвидек пожал плечами. «Тайна сия велика есть. Предположу, что сам автор. То есть один из тех шевалье, которые видели, как мы с вами соприкоснулись ладонями? 11 человек?» 10. Исключите из круга подозреваемых Шанвера». Я кивнула, делать этого не собираясь. Арман не видел, но ему мог сказать Брюссо. «Благодарю, мэтр, за предупреждение». «Вашему проклятию, Катарина, был минимум год. Подумайте, кому вы отдали свою личную вещь в прошлом септембре». «Никому», — ответила я уверенно. «А что именно это было за проклятие? Вы смогли его опознать?» «Безумие», — зловеще провозгласил сорбир и предложил обычным приветливым тоном. «Хотите, я вас ему научу». «О, я очень хотела, но...» «А разве это не запрещено?» Дэвидек приподнял брови. «А разве не задача любого учителя дать в руки студентов оружие для защиты? Я покажу вам минускул, расскажу фаблер и сразу же объясню, как и то, и другое разрушить. Понимаете, Кати, проклятие с вас сняли, чтоб не попадаться. Но не поручусь». Я ахнула. «Его наложат снова? Сколько раз?» «Да сколько угодно. Пока ваша вещь в недобрых руках, вы в опасности. Так что?» Я несколько раз испуганно кивнула. «Пожалуйста, мэтр». Договорились. Давидек махнул рукой. «Сейчас ступайте. Информацион скоро объявит начало следующего урока. Встретимся с вами завтра вечером в белых палатах. Я внесу ваше имя в список допущенных». «Если мэтр будет добр, — сказала я строго, — в нейтральном помещении, например, в лекционной зале». «Белые палаты? Три раза ха! Это дартуары сорбиров. И быть там наедине даже с мэтром, даже с симпатичнейшим и приятнейшим Давидеком, было бы крайне неприлично. Да и небезопасно. Меня попросту сожрут многочисленные поклонницы Безупречного, как только пойдут слухи. А они пойдут, никаких сомнений. Мы же в Заотаре». «В лекционной зале, где каждый может нас увидеть?» — хмыкнул молодой человек. «А что такого? Дополнительные занятия со студентами проводят все преподаватели». Сорбир разочарованно хмыкнул. «Ваша осторожность сверх... сверх... неважно. Как будет угодно, мадемуазель Горель. Завтра я пришлю вам птицу с сообщением». «Фамильяра?» — подумала я. «Так демон Давидека крылат?» Но расспрашивать не стала, решив, что лимит вопросов на сегодня исчерпан. И вот завтра наступило. Птица оказалась бумажной. Она спланировала на мое плечо, когда мы с друзьями выходили из столовой после ужина. «За час до отбоя», — прошептала она голосом мэтра. «Ониксовая башня, комната пыток». Потом хихикнула. «Это довольно нейтрально, правда?» И осыпалась на пол мне под ноги дождем бумажных конфетти. «Вот взрослый же человек, аристократ, сорбир, безупречный. А какой позер?» — подумала я. День в целом прошел неплохо. Кроме физической гармонии, на которой мы тренировались своей квадрой вода. То есть, на самом деле, втроем. Брюссо занятие пропустил по какой-то там причине. Были еще танцы, которые, к моему невероятному удивлению, вел головолом Эр-Рази, Фаблера Харалия и консонанта у мэтра Мапетрю. Фаблера Харалия мне не понравилась. Свежеиспеченный мэтр Матюди наскоро объяснил принцип магических песнопений и речитативов. Принцип был прост. Забудьте все, что раньше знали. Звуки делятся на глухие, звонкие, протяжные. Те, в свою очередь, различаются на нисходящие и восходящие. Простите? Ничего не понимая, я записывала все, что говорит сорбир. Когда вводная часть закончилась, мы стали тренировать звук «уа». И это оказалось демонски трудно. «Уа» ниже, выше, замереть на крайней точке. «Да что у вас за диапазон, Горель? Его у вас нет?» «Не так. Уа». После часа с четвертью урока я ненавидела не только все протяжные, но и мэтра Матюди и его предмет всеми фибрами души, что еще не растратились на нисходящий-восходящий вой. А танцы... У филидов они были сольными и больше походили на балет, чем на придворные минуэты, которые мы изучали у аватов. Па-де-де, анте, балансе, релеве и раз, и два. Под монотонное щелканье метронома. Неудивительно, что наши соседки-филитки без удовольствия занимались этим еще и по утрам. Дельфин, а я ей, разумеется, обо всем рассказала, поддела носком туфельки бумажные конфетти. «Свидание? Как мило!» Подруга была раздражена. Причина крылась не во мне. Староста Дюром нас опять оштрафовала за ненапудренные прически, а в списке дежурств, который Деманже в конце концов все-таки получила, ее имя красовалось напротив самых неприглядных работ. Вот и сейчас, после ужина, Дельфин предстояла чистка сортиров. «Хочешь, я сделаю это за тебя?» — примирительно предложила я. «А ты взамен наколдуешь мне еще несколько кусочков мыла». С мылом у меня была беда. То, что прислала матушка, почти закончилось. Денег на новое не было. И, ах, ну почему я так поздно спохватилась, когда у меня остались лишь обмылки? Существовало чудесное мудро удвоение. Если бы я воспользовалась ею при большем количестве запасов, эх, теперь мне приходилось увеличивать жалкие кусочки, А всем известно, что нечто не получается из ничего. Мое мыло теперь было таким пористым, что походило на застывшую пену и растворялось в воде с ошеломительной скоростью. «Сама наколдуешь», — фыркнула подруга. «И начни, наконец, тратить свое золото». Я знала, что Лазар с Мартеном уже подбросили Делфин идею сражаться за должность старосты. Дело пошло. Деманджей вписала свое имя в список претендентов, и теперь ей нужно было исполнять все указания начальства. Политика, мнение общества и прочее в этом роде. Она знала, что делает. Это мадемуазель с малахитовым сердцем под лазоревыми одеждами. И вот я сидела в спальне у туалетного столика, думала о проклятии, размножала мыло. Мудра роста была вышита на льняной салфетке. Я установила по центру обмылок, коснулась пальцем знака «Проснись» или «Активность». Ощутила вибрацию, развернула кусочек ровно наполовину угла. 45 градусов. Так вот откуда у меня в голове появился способ удвоить защиту на уроке минускула. Ну, разумеется. Одной тайной меньше. Что же касается других? Проклятие годичной давности. Его мог наложить Арман? Не мог. Неужели? То проклятие развеялось артефактом зеркала истины. Да его вообще не было, этого заклинания. Лузиньяк же нам объяснил. Ну да. Кстати, Рыжий отчего-то не спешит с нами объясниться на предмет своего мужелюбства. Еще не время. Он придет. А пока у нас есть Цербер Девидек и его обещание. Так если не Шанвер, то кто? Бафриман на прощание? Не бьется. Мадлен на крыше башни не было. Она не видела, что мэтр держал мою руку. Виктор де Брюссо? Этот недоучка. Месье Лавкач учил меня не судить книгу по обложке. Виктор. Нет, зайдем с другой стороны. Предмет. Я ничего никому не давала. Зато брала. У нас есть платок де Шанвера. Проклянем маркиза безумием в превентивных целях. Платок. Нет, только в крайнем случае. И не безумие, а, например, покорность. Или заставим о нас забыть, не замечать. О, и каким же образом? Пусть Давидек покажет нам принцип таких проклятий. Дальше можно будет экспериментировать самостоятельно. Любое действие, любой обряд раскладывается на простые составные части. Я замерла, всплеснула руками, вскочила и вытряхнула на кровать содержимое портфеля. Мыло было забыто. До меня только что дошел принцип Фаблера. Уа! Восходящие и нисходящие звуки — это откидные черточки консоны. Сорбирские песнопения — высшая точка. От нее снижение, опять подъем, пауза, крючок. Опустившись на колени перед постелью, я записывала в конспект свои открытия. Так, а почему минускул Армана шел контрапунктом с его фаблером, когда маркиз спасал коварную Бафриман? Минуточку. Святой Порталон! Там, в умывальне Шанвер, плел сорбирское кружево? Этот человек опасен. Нам нужно проклясть его первыми. Ступай к Давидеку, пусть научит. Как сомнамбула, я вышла из спальни, побрела к портшезу. Нет-нет, это невозможно, мне показалось. Колдовство Армана было филицким, ментальным. Платок? Какой платок? Дверца колонны раскрылась. Мне навстречу из кабинки шагнул месье де Брюссо. Я посторонилась. Шевелье поморщился. «Ты меня преследуешь, шоколадница?» «Чтоб ты провалился», — сказала я любезно. «Мы же сейчас свои желания озвучиваем. Твое не исполнится. Значит, и мое. Увы». Пальцы привычно ощутили серебро иглы. Мудро рост вибрировала, ожидая подпитки. «Нет, дорогой». Перед тобой не прошлое, Катарина Горель. В зеленоватых глазах Виктора без труда читался испуг. Ну давай, ничтожество, обить, уколи. Мы давно искали повода подраться. Увы, он промолчал. Я вошла в парчес, предусмотрительно постаравшись не оказаться к Филиду спиной. Сказала: «Зеленый этаж, мадам Информасьон, будьте любезны». И уже, когда кабинка тронулась, изменила пункт назначения. Брюсу не нужно было знать, что я отправлялась в Ониксовую башню. Расположение комнаты пыток я выяснила заранее, заглянув в свод, поэтому заблудиться не опасалась. Свернула в переходе не налево, к помойной шахте, а направо, и вскоре оказалась перед сводчатым сырым помещением, отделенным от коридора не дверью даже, а ржавой решеткой. «Мадмуазель видит в темноте?» — раздалось негромко и зловеще. «Чего?» Я поморгала. И вовсе не темно. Вон в углу тлеет что-то гнилостно. Череп? Какой кошмар! Да и мох, которым поросли стены. Это называется флюоресценция. Она, будучи темой эссе, подарила мне как-то 20 призовых баллов. «Простите», — пробормотала я, просто чтобы что-то сказать. «Для этих целей у меня целых 2 слова. Простите и неужели?» Второе к ситуации не подходило. «Катарина Горель из Анси». Нет, Дэвидек все-таки позер. Даром, что мэтр. За решеткой зажегся огонек, стал ярче. Свет выхватил его четкий профиль, блеснул в волосах, стал распространяться по всей нише. Сорбир сидел за дощатым столом, был одет не в учительскую мантию и не в форменный, а обычный камзол. Я присела в реверансе и поздоровалась. «Уважаемый мэтр собирается заниматься со мной через решетку?» Любопытное решение. В восточных султанатах именно так происходит общение мужчин с незамужними дамами. Только там беседующим и смотреть друг на друга нельзя. Ширмами огораживаются. Однажды мы ставили пьесу из «Заграничной жизни». Там главная героиня, которую хотели выдать замуж за престарелого шейха, проделала в перегородке дырочку. Зловещий скрип ржавого металла о камень прервал мои мысли. Решетка сдвинулась. «Входите, Катарина». Я вошла, покосилась на пристенные стеллажи с кандалами, щипцами, цепями, кольями и прочей палаческой утварью. Изобразила испуг. Видимо, именно этого от меня и ждали. Дэвидек негромко рассмеялся. «Не бойтесь, мадемуазель, пытать вас я не намерен. Тем более, как использовать эти предметы, знаю очень приблизительно». Я присела на табурет, потрогала дощатые валики, прикрепленные к столешнице. «О коллекции у стен, месье, я тоже мало могу вам рассказать, но это абсолютно точно дыба». Мэтр вопросительно икнул. Я улыбнулась. «Смотрите, вот сюда наматывались веревки, которыми удерживались лодыжки и запястья объекта. Валик вращался. Я повернула, дерево скрипнуло, сорбир вздрогнул. Веревки растягивали тело жертвы в противоположных направлениях». Мы помолчали. Было слышно, как где-то вдалеке капает вода. Зловещая какая атмосфера. Я не выдержала первой, захихикала. «Ах, месье Дэвидек, неужели введение в общую магию вам читал не мэтр Анаре? Да он нам этих дыб показывал десятки!» Сорбир тоже рассмеялся. «К счастью, нет». Я немедленно спросила, кто тогда вел этот предмет. Мне ответили, что мы здесь собрались не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. И не за тем, чтобы пугать обстановкой молоденьких студенток, подумала я, кивая. Дэвидек отодвинул светильник, освобождая место на столе, то есть, как мы уже выяснили, на старой дыбе. Я положила туда принесенный кусочек ткани, объяснила. Это условный носовой платок. Марлевый квадратик откромсала мне от своих запасов Натали Бордело. Поразмыслив, что для тренировок нам понадобится нечто вообще обезличенное, никому не принадлежащее, я обратилась к подруге, и она достала из недр гардеробной слежалый рулон какой-то материи. «Условный?» Сорбир выдернул торчащую сбоку нитку, подул, отпуская ее в полет. «Великолепно. Итак, мадемуазель Горель, как именно, по вашему мнению, происходит филитское колдовство?» «Примерно так, как авадское?» «Только направлено оно не на предмет неодушевленный», — предположила я. «Одушевленный. Вы знаете, что у каждого предмета есть нечто вроде души, некая эманация, которую этот предмет впитывает от своего владельца?» Я кивнула. Сарбир продолжал. «Эманация происходит как через мысли, так и физическим образом, через телесные жидкости, как то кровь, пот, слюна, частички кожи или волос». Это было любопытно. Хотя, например, Купидон говорил мне, что вещи, предметы, сделанные руками человека или мага, уже получают частичку своего создателя, ту самую душевную эманацию. Но мы же сейчас о другом. Итак, Дэвидек расправил платок. Это наш объект. Первым делом мы должны найти на нем следы владельца. Из-под его ладони на ткань стали расползаться извилистые серые дорожки. Нет, так не пойдет. Простите, мэтр, какая именно мудра используется для поиска? Он забрал руку. Жидкость, запах. Три. Почему именно три? Она работает как связка. А как вы их нанесли? Минускулом? Ну, разумеется, минускулом, который я даже не заметила. Сарбиры это умели. Движением брови, шевелением пальца. Филитское соответствие было громоздким, как полноценный акробатический этюд. Его я, конечно же, попыталась исполнить под хихиканье мэтра. «Ах, нет, Кати, никто так на самом деле не делает. Достаточно будет консонанты». «Чернилами? Водой?» «Да просто пальцем. Попробуйте. Добавьте еще, например, волосы. Но тогда связка не три, а четыре». Тренировка проходила успешно, но из-за того, что тряпица была девственно чистой, результата своего колдовства я не видела. «Можно я туда плюну?» — спросила я, покраснев. «У меня есть запасной платок». На самом деле их было больше, чем два. Натали поделилась с запасами щедро. Дэвидек решил, что моя слюна не подойдет, потому что само проклятие — вещи вообще немыслимые, и вытер тряпочкой испарину со своего лба. Влаги на ткани видно не было. Зато, когда я исполнила поисковое заклинание, капельки пота замерцали голубыми искорками. Вуаля! «Мы выяснили, что этот предмет — именно тот, что нам нужен», — продолжал Сарбир. «Следующий этап — перебрасывание связующей нити от предмета непосредственно к объекту проклятия. Используем консоны «ветер», «паутина», «лиловый». «Семь мудр» плюс связка «восемь». Пока ничего сложного». «Простите», — спросила я, «а почему мы не используем мудру «нан»?» Мэтр Мапетрю называл ее основным элементом связывания. «В проклятиях, мадемуазель Горель, стараются избегать многозначности. Нан может сработать как связка, а может стать трудностью или змеей». «От чего это зависит?» Дэвидек, кажется, обиделся. Он засопел. «Вы хотите научиться конкретному проклятию или собрались выслушать теоретическую лекцию на тему общей магии?» Смутившись, я покраснела, извинилась и решила поумерить любознательность. Связующую нить можно было изобразить знаками на платке, а можно исполнить очередной акробатический этюд. Да зачем он тогда вообще нужен, этот минускул, если филиды сами предпочитают простое буквенное начертание? Чтоб лазоревые считали себя выше аватов? Ах, еще был фаблер. Благоговейно его прослушав, я вытаращилась на учителя. «И все? Детская считалка?» «Простые решения, самые действенные», — усмехнулся Дэвидек. «Этот фаблер протяжный. Обратите внимание на высоту гласных звуков». Повторив считалочку несколько раз, я удостоилась похвалы. «Начинайте перебрасывать мостик, Катарина. Мудрическая связка, фаблер, плавно, одновременно, чуточку силы. Вот». «Хорошо». Самого мостика видно не было. Зато меня так потряхивало от магической вибрации, что я чуть не слетела с табурета. «Довольно», — поморщился учитель. «Последняя часть. Сейчас, Кати, мы с вами связаны посредством этого вот предмета». Он показал на платок. «Момент для мага крайне опасный. По мосту может пройти проклятие в любом направлении. О, это было очень любопытно. Я замерла, чтобы ничего не упустить из объяснений. Мудрическая связка, лишающая объект разума, сама по себе несложная. С ней справится любой подмастерье. Запоминайте. Мои губы бесшумно шевелились, повторяя за Давидеком бессмысленную на первый взгляд тарабарщину. Он вдруг замолчал. Его губы растянула проказливая улыбка. «А знаете что, мадемуазель Гарель, мы попробуем по-другому. Безумие очень похоже на заклятие нежной страсти. И именно им я попрошу вас сейчас воспользоваться». «Чудесная мысль. Честно говоря, я уже начинала испытывать опасения. А вдруг мэтра приложит так, что он не сможет моей атаки парировать, слетит с катушек, и мансиньор опять будет обзываться. 2 сорбира, Гарель, — скажет он. Вы баллар в юбке. Нет, 2 баллара. И выгонит к баллару из академии». Заклятие нежной страсти звучало гораздо безопаснее безумия. Другая тарабарщина действительно походила на первую. Разница лишь в высоких нотах. Кажется, этот фаблер предназначался больше для дамского диапазона. «Начинайте», — разрешил Давидек. И я начала. Опять вибрация, но уже не столь мощная. В ушах звенело. Грудь спазматически сжималась от недостатка воздуха. «Нежная страсть ему», — думала я сварливо. «Тоже, наверное, безумие боится». «Ну, конечно, после того, как Гарель снесла печать с дождевых врат, чем я ни капельки не горжусь». «Довольно», — хрипло выдохнул Давидек. «У меня получилось?» Приподнявшись с табурета, я осмотрела мэтра. «Более чем». «В этот самый момент, мадемуазель, я готов бросить к вашим ногам все, весь мир». Очи сорбира влажно и, кажется, призывно поблескивали, немного меня испугав. Он сжал в кулаке платок. «А теперь я покажу вам, как противостоять фелицкому проклятию». «Вся внимание». Давидек медленно поднес лоскут к светильнику, поджег краешек. Ткань неохотно загорелась. К потолку поднялась струйка дыма. В молчании мы смотрели, как исчезают в пламени результаты эксперимента. Мэтр сдул с ладони пепел, посмотрел на меня, улыбнулся. «Единственный способ, Катарина, уничтожить предмет, связывающий вас с противником». А потом он щелкнул пальцами и попросту исчез. Эффектно растворился в воздухе. «Это неправда», — думала я, возвращаясь из пыточной обратно в дартуары. «Способов уйма. Только месье решил мне о них не рассказывать. Тогда зачем все это вообще было?» «Неужели непонятно? Ты ему нравишься, Давидеку. Он решил проверить, настоящие его чувства или наколдованные. Его же наверняка этими нежными страстями по 7 раз на неделю лазоревые мадмуазели атакуют. Он говорил, автор проклятия сам его снимает, если есть опасность. Стоп! Для нежной страсти не нужна личная вещь? Нет, стоп. Нравлюсь? Не нужно. Девицы их плетут направо и налево. Только с предметом заклятия. Наверняка помощнее действуют. Нравлюсь? Ну да, именно это сейчас главное. Давайте о молодых людях рассуждать. Какая разница, что он там себе напридумывал? У нас есть платок Шанвера и 2 заклинания на выбор. И нет коридора. Святой Порталон. Кажется, в Академии опять что-то перестраивали. Так раньше бывало. То тут, то там возникали новые переходы, комнаты или вообще башни. Это не страшно, если под рукой есть свод законов и правил со свежайшими схемами Зоотара. Но сейчас свода со мной не было. Выйдя вместо фойе в нечто бесконечно огромное, похожее одновременно на пещеру и лабиринт анфиладных комнат, я немного растерялась и разозлилась. Последнее — не немного. Если бы я Давидеку действительно нравилась, он бы меня не оставил в одиночестве бродить в подвалах Ониксовой башни. Хотя что с них аристократов возьмешь? Другой, почти влюбленный, и зачаровать пытался, и руку сжег. Кажется, Ашанвери я вспомнила абсолютно зря. Получилось, как в народной пословице: «Не поминай волка, а то он придет к тебе на порог».